Глава 38. Всего лишь капля хаоса. Когти ящеров окрасились вороньей кровью. Один за другим драконы разносили шокирующую правду своим, и королевство захлестнула волна крови. Род воронов не мог сопротивляться. Они были способны приказывать только драконам в человеческом обличье. А драконы в воплощенном виде огромного ящера непроницаемы. В ярости от страшного обмана род дракона без суда уничтожал тех, кто был рядом и веками управлял ими, дергая за ниточки, приказывая из тени, заставляя забыть или меняя воспоминания. Королевство порядка накрыл хаос в тот момент, когда они думали, что победили. Древним драконам пришлось пересмотреть свои взгляды и усомниться в принятых решениях. О, им пришлось усомниться во всем, вплоть до истории и своих собственных мыслей. Одно было ясно — никаких воронов рядом с драконами. Никогда больше. 3 дня ждать не понадобилось. Уже к вечеру за мной вернулся Аргерас и унес в свой замок. Это было очень хорошо, потому что я ни секунды не шутила про порталы и уже обдумывала, что сделать. А потом в одиночестве сидела взаперти. Как и обещал ворон, Аргерас не помнил того вечера, и неловкости между нами не было. Ну, разве что с моей стороны. Братья не на шутку беспокоились о моей безопасности. Вездесущие вороны все еще оставались опасны для меня, поэтому моя комната сильно напоминала темницу. Нужно было сидеть там и никуда не телепортироваться. Понимая серьезность положения, я ждала. Не особо терпеливо, как всегда, но уже спокойно. Мои сны притихли, кровь и гнев перестали выливаться из них на меня. Мои предки отомщены. Почти. Осталось пара нюансов. Что я делала? Слушала сны. Думала, что дальше. Перебирала в памяти все, что натворила. Пыталась понять, опасен ли для меня Наяр, если он еще жив. «Ты просто верь». Значили ли что-то его последние слова или не значили? Объяснений не было. Мне хотелось бы ему верить, но не хотелось бы обманывать себя. Горечь порой доходила до ноющей тоски, но ответов не было. Я старалась не грустить. Тихонечко открыла маленький портал в мир хаоса, заглянула в него, а потом закрыла. Надо же мне как-то развлекаться. Так прошло несколько недель, точнее, 23 бесконечных дня. Я не видела ни короля, ни его брата с начала расправы до этого утра. Они появились без предупреждения, как раз когда я лежала с задранными вверх ногами и от скуки пела. Собственно, поэтому и не услышала, как они вошли. «Неплохо», — раздался знакомый низкий смешок. «Чёрт!» Вспыхнув, я скатилась вниз, пытаясь скрыть волнение. Поспешно натянула на ноги платье и чинно уселась на кровати. Они подошли ко мне вместе. Высокие и загорелые близнецы. Одинаковые усмешки на губах и оценивающие синие глаза. Гордо выпрямленные спины и хищные повадки. Похоже, братья наладили отношения за время вынужденных совместных вылазок. Остановившись около кровати, драконы молчали, с улыбками взирая на меня. «Это что, заговор?» Первый подала я голос, оглядывая то одного, то другого. «Чтобы я сама догадалась?» Их улыбки стали еще шире. Я скептически поджала губы и слезла с кровати. Испытывать они меня вздумали. Вот еще. Драконам больше 300 лет, а мальчишки — мальчишками. «Мой король!» Я просияла улыбкой перед своим королем в черном камзоле и склонила перед ним голову. «Лорд Аргерас!» Кивнула близнецу, тоже в черном. Довольные глаза его величества подтвердили, что я не ошиблась. Аргерас заинтересованно нахмурился. «Раскройте секрет, милая княгиня, как же вы нас различаете? Даже родители путали». «Ну, я с вами почти совсем не знакома, лорд, а своего короля уже хорошо знаю». Я пожала плечами. Близнецы недоуменно переглянулись. Братья уверены, что не отличаются друг от друга. «Внешне, да, но вот на меня они смотрят по-разному. Я очень хорошо знаю, как смотрит на меня мой король». Он, наконец, подал голос. «Рад тебя видеть, крошка». Синий взгляд лучился особенно ласково. «Собирайся, тебя ждет совет драконов». Мне интересно, как его дела, что он думает и сколько сил ему требуется, чтобы справиться с навалившимся хаосом. «Как вы, мой король?» Вслух вежливо спросила я. «По локоть в крови, по горло в делах, Катерина». С полуулыбкой ответил он. Я оживилась. «О, так глава свободна, тогда слушайте». Меня на время прервал хохот. «У вас есть сестра, княгиня? — с любопытством осведомился близнец. «Должна признать, они просто копии друг друга. Аргерас реагирует на меня с повышенным интересом, как и брат. Мой король немедленно отодвинул брата, надежно подхватывая меня за плечи. Катерина, идем. «А что я такого сказала?» Мое положение изменилось на 180 градусов. Ненавистные сумасшедшие убийцы Скорпиона оказались несправедливо оболганными мучениками. Из должницы я внезапно превратилась в кредитора, которому были должны все и много, очень много. Разобравшись с насущными делами, Совет Драконов пожелал лично отблагодарить дочь Скорпиона. Отпускать меня в портал братья дружно отказались, аргументировав тем, что, приземляясь в незнакомом месте, я могу упасть какому-нибудь дракону на голову и меня поджарят, забыв посмотреть, что объект занесен в Красную книгу. Мои робкие возражения, что я все осознала и теперь идеально переношусь из точки А в точку Б, были безжалостно растерзаны. А после моих неосторожных слов о том, что я больше никогда не подниму так высоко точку приземления и максимум могу выйти рядом с лапой теоретического дракона, близнецы с вежливыми улыбками поведали мне, что лапа дракона способна раздавить сразу дюжину небольших княгинь, и решительно свернули обсуждение. Оказалось, очень непросто иметь дело с двумя одинаковыми драконами, которые имеют одно мнение, а потому увеличенную силу давления на одну меня. Да, приземление на монстров в ущелье мне будут припоминать вечно. Поэтому меня нежно зажали в когтях и со всеми предосторожностями доставили в очередной замок. Смотри. Перед дверями совета король вытянул свою руку. На моих глазах его длинные золотые когти втянулись в пальцы, превращаясь в обычные мужские ногти. «А что, так можно было?» Я вопросительно воззрилась на него. «Знак наивысшего доверия, крошка». Он смотрел серьезно. «Драконы обычно не перевоплощаются полностью, чтобы успеть ударить когтями, если что». «А я и не подозревала о такой возможности. Никогда не видела вас без когтей, мой король». Округлила глаза. «Без когтей он выглядит непривычно по-человечески. Ну, почти. Никто не видел». Дракон ласково провел по моей щеке подушечками пальцев, мягко заставляя приподнять подбородок. «Держи голову выше, ничего не бойся. Совет ждет тебя». Святая святых. Совет драконов. Круг из 9 старых драконов, и я перед ними на площадке в центре. Не боясь, я смотрела на старые морщинистые хищные лица мужчин с глубокими, нечеловечески старыми глазами. Когти. Все они были с выпущенными когтями. Я молчала, оглядывая их. Драконы вставали и говорили по очереди. «Княгиня Катерина из рода Скорпионов. Драгон Азарис выражает вам свое почтение. Примите мои извинения вашему роду». Он втянул когти, склонив седую голову. «Княгиня Катерина из рода Скорпионов. Драгон Азарис выражает вам свое почтение. Примите мои извинения вашему роду и мой знак наивысшего доверия». Поднявшийся дракон тоже склонил голову и втянул когти. И так поступили все 9. «Княгиня Катерина из рода Скорпионов. Мои извинения вашему роду. Драгон. Адмет выражает вам свое почтение, а также знак наивысшего доверия. Княгиня Катерина из рода Скорпионов. Драгон Эзанас выражает вам свое уважение и знак наивысшего доверия. Примите от меня извинения вашему великому роду». Каждому из них я отвечала. «От имени своего рода я, княгиня Катерина из рода Скорпионов, принимаю ваши извинения и благодарю за знак наивысшего доверия». Это повторилось 9 раз с каждым драконом совета. «Княгиня Катерина из рода Скорпионов, драгон Арпал выражает вам признательность и знак наивысшего доверия. Прошу простить нас». «Княгиня Катерина из рода Скорпионов. Мои глубочайшие сожаления и извинения вашему роду. Драгон Кадар выражает вам почтение и дарит свой знак наивысшего доверия». «Предки мои, вы видите это?» «Княгиня Катерина из рода Скорпионов. Драгон Кальт выражает вам свою вечную признательность и знак наивысшего доверия. Примите мои извинения великому роду Скорпионов». «Княгиня Катерина из рода Скорпионов. Драгон Эрбин дарит вам знак наивысшего доверия, мое почтение и извинения вашему роду, а также моя вечная благодарность». «Княгиня Катерина рода Скорпионов. Мои извинения вашему роду. Драгон, Хиртерес выражает вам почтение и дарит знак наивысшего доверия. Передо мною с опущенными главами стояли все 9 драконов. «Уважаемый совет, у меня есть требования по праву мести», — твердо обратилась я к совету. «Говорите, княгиня». «Мои предки требуют крови. Мне нужна кровь 3 сыновей воронов за 3 погибших сыновей скорпиона». Все это время им нужна была кровь воронов. Драконы не двигались и не переглядывались. Слово вслух они брали по очереди, максимально равной в своей высоте. Я дождалась, когда каждый из совета кивнул. «Княгиня, мы принимаем требования. Ваша месть будет удовлетворена». Драконы веками будут припоминать воронам события тех дней. А затем меня поочередно атаковали вопросами. «Почему вы не требуете уничтожить род воронов, княгиня?» «Род воронов — часть этого мира», — повернулась я. «Я не считаю, что нужно уничтожать часть мира порядка». «Странно слышать это от дитя хаоса», — выразили сомнения ящеры. «Вы признаете, что скорпионы — дети хаоса и один из великих родов этого мира?» «Уточнила». «Признаем. Получается, что хаос является частью порядка, которому вы служите, великие драконы». Я обвела их взглядом. Они без эмоций смотрели на меня. «Хотите сказать, что мы должны впустить хаос в этот мир, княгиня?» «Я — дитя хаоса, и я уже часть мира порядка. Этого достаточно для равновесия. Ведро крови порядка и капля крови хаоса. Порядок показал мне, что нуждается в этой капле». Их глаза мерцали. Они неторопливо осмысливали мои слова. Драконы не торопятся. «Хаос тоже нуждается в порядке, иначе пожирает сам себя», — признала я. «Поэтому он так хочет сюда попасть». «Наверное, это вечная двусторонняя связь миров. Они отталкиваются и притягиваются одновременно. Скорпионы вечно тянутся и одновременно борются с хаосом. Драконы вечно хранят порядок». Драконы молчали. Я не знала, что они думают, слишком стары, чтобы выражать эмоции. Молчание для меня длилось какое-то время. Они не торопились. Я ждала. 9 пар глаз прожигали меня со всех сторон. «Мы выслушали вас, княгиня». Они опять говорили поочередно. «Вы смогли сохранить память и знания своего рода. Мы признаем скорпионов частью мира порядка. Мы не можем позволить вашему роду угаснуть. Среди великих родов для скорпионов нет рода достойнее рода драконов. Мы считаем вас равными нам. Выражаем вам знак наивысшего почтения драконов, соединением наших родов». Я вопросительно посмотрела на драконов, ожидая пояснений. «Мы предлагаем роду скорпионов соединиться с родом драконов», — пояснил мне один из ящеров. И опять дочь скорпиона вопросительно посмотрела на старых драконов. «Мы просим вас смешать кровь с кровью дракона», — терпеливо добавил один из них. «Только ваш род достоин этой чести», — подал голос еще один. «Род скорпиона должен усилить род дракона. Пусть хаос соединится с порядком и усилит его», — сказал другой. До меня начало доходить. «Но драконы не смешивают кровь», — вопросительно уточнила я. «До сегодняшнего дня». «С сегодняшнего дня совет решил. Драконы смешают кровь с родом скорпионов. Если вы согласны, княгиня». «Для сохранения порядка». «Драконы согласны на каплю хаоса». «Они хотят получить для драконов мою невосприимчивость к приказам воронов», — поняла я. «И какой дракон согласится смешать со мной кровь?» Холодно улыбнулась я, ощущая не радость, а скорее раздражение. Они и это возведут в правило. «Любой, княгиня», — сказал один из 9. «Драконы делают, что должны, согласно порядку. Вы можете выбрать любого дракона без спутницы, княгиня, в любой момент». Я замолчала. Драконы прожигали меня тяжелыми взглядами. «Не могу обещать вам соединение родов», — медленно произнесла я в итоге. «Если появятся желающие, я с ними пообщаюсь, и, может, однажды соглашусь, а может и нет». «Мы принимаем ваш ответ, княгиня». Без эмоций проскрипел один из ящеров. «Отныне мы равны. Род дракона доверяет роду скорпиона. Мы не ограничиваем вашу силу. Доверяя вам, мы верим, что вы с мудростью будете пользоваться ей. Отныне вы неприкосновенны. Для любого дракона будет честью отозваться на ваш зов. Любое проявление неуважения к вам — совет будет рассматривать как проявление неуважения к себе. Спорные ситуации будут решены в вашу пользу. Отныне мы питаем надежду на соединение наших родов, чтобы встать на путь возрождения. Наше решение будет донесено до каждого дракона и всех великих родов до заката этого дня». Я чуть поклонилась драконам и задумчиво вышла из зала совета.